Пролетел над турбинами закованный в лед и снегом запорошенный декабрь. Елка. Наряженная елка стоит в углу. Мучаюсь в томлении и страдании. Мука черная, как эта ночь светла. Нет, мука черная, как эта ночь темна. Покорен красой и обаянием, я не знаю отдыха пока. Елена Васильевна, я полагаю, что эта звезда... Ой! Что вы? Нет, это мне показалось. Уверяю вас, Елена Васильевна, это конец. Они возьмут город. Не спешите, Лариосик. Ничего еще не известно. Верный признак. Стрельбы нет. Откровенно вам признаюсь, Елена Васильевна, за эти последние 2 месяца мне страшно надоела стрельба. Я не люблю... Я разделяю ваш вкус. Я полагаю, что эта звезда здесь будет очень на месте. Слезьте, слезьте, Лариосик, а то я боюсь, что вы себе голову разобьете. Ну что вы, Елена Васильевна. Елочка наять, как говорит Витенька. Хотел бы я видеть того человека, который бы сказал, что елка некрасива. Эх, Елена Васильевна, если бы вы только знали, елка напоминает мне невозвратные дни моего детства в Житомире. Огни, елочка зеленая. А впрочем, здесь мне лучше. Здесь мне гораздо лучше, чем в детстве. Вот отсюда я бы никуда не ушел. Вот так бы просидел бы весь век под елкой у ваших ног и никуда бы не ушел. Вы бы соскучились. Ах, вы страшный поэт, Ларион. Да нет, какой же я поэт, куда там к черту? Ох, извините, Елена Васильевна. Ну, прочтите. Прочтите что-нибудь новенькое. Нет, прочтите. Мне очень нравятся ваши стихи. Вы очень способны. Вы искренне говорите? Совершенно искренне. Ну, хорошо, я прочту. Я прочту. Посвящается... Ну, так... Одним словом посвящается. Нет, не буду я читать. Почему? Да нет, зачем? Ну, а кому посвящается? Так, одной женщине. Секрет. Секрет вам. Спасибо вам, милый. Что мне спасибо? Ведь и спасибо шинели не сошьешь. Ох, извините, Елена Васильевна. Это я от Пошлоевского заразился. Такие выражения иногда вырывают. Да. Я вижу, по-моему, вы в Мышлоевского влюблены. Нет, я в вас влюблю. Не надо. Не надо в меня влюбляться, Ларион. Не надо. А знаете что? Выйдите за меня замуж. Вы... Трогательный человек, только это невозможно. Он не вернется. А как же вы будете одна? Одна, без поддержки, без участия. Но, правда, я поддержка довольно слабая. Но зато я буду вас любить всю жизнь. Вы мой идеал. А он не вернется. Теперь в особенности, когда наступают большевики, Он не вернется. Он не вернется. А все равно не в этом дело. Если бы даже он и вернулся, моя жизнь с ним кончена. Его отрезали. У меня сердце кровью обливалось, когда он уехал. Ведь на вас было страшно смотреть, ей-богу. Разве я такая плохая была? Ужас, кошмар. Худая-прихудая, лицо желтое-прижелтое. Ну, что вы думаете, Ларион? Ой, действительно, черт чего. Но теперь вы лучше. Да? Теперь вы гораздо лучше. Вы теперь... Румяная-прирумяная. Вы, Лариосик, неподражаемый человек. Идите ко мне, я вас в лоб поцелую. В лоб. Ну, в лоб так в лоб. Конечно, разве можно меня полюбить? Очень, очень даже можно. Только у меня есть роман. Что? Роман? У кого? Я. У вас? У вас роман? Не может быть. Разве уж я не гожусь? Нет. Вы святая. И что? А кто он, я его знаю? И очень хорошо. И очень хорошо знаю. Стойте, а кто же это? Стойте, стойте, стойте. Молодой человек, вы ничего не видали? Ходи с короля, а дам не трогай. А я думал, что это все сон. Проклятый счастливец. Лариозик, это не скромно. А я ухожу. Я ухожу. Куда? Куда? Я пойду к Карменину за водкой. И напьюсь до бесчувствия. Так я вам и позволила. Ларион, Ларион. Ларион, Ларион, Ларион. Я буду вам другом. Читал. Читал в романах. Как другом буду. Значит, все кончено. Крышка. Конец. Лариосик, возвращайтесь скорей, а то скоро гости придут. Здравствуйте, Лена Васильевна. Здравствуйте, Ларион. А, Шервинский. Здрасте, здрасте. Боже мой. Ух мой, на кого вы похожи? Ну, спасибо, Елена Васильевна. Я уже попробовал. Сегодня еду на извозчике. А какие-то пролетарии по тротуарам уже так и шныряют, так и шныряют. А один говорит таким ласковым голоском. Ишь, говорит, украинский барин расселся. Погоди, говорит, до завтра. Завтра мы вас с извозчиков посымаем. Ну, у меня голос опытный. Я как на него посмотрел, сразу понял. Надо ехать домой и переодеваться. Поздравляю вас, Елена Васильевна. Петлюри... Крышка! Что вы говорите? Сегодня ночью красные будут, стало быть, советская власть и тому подобное. А чему вы радуетесь? Можно подумать, что вы сами большевик. Я? А я... Я сочувствующий. А пальтишко это я у дворника на прокат взял. Это беспартийное пальтишко. Сию минуту извольте снять эту гадость. Слушаюсь. Надену наряд. Вот, поздравьте, только что с дебюта пел и принят. Поздравляю, поздравляю вас. Леночка, никого дома нет? А как Николка? Спит. Лена. Постойте. А зачем же вы сбрили баки? Так гримироваться удобнее. Большевиком вам так удобнее гримироваться. Хитрое, малодушное создание. Не бойтесь, никто вас не тронет. Ну, пусть только попробуют. тронуть человека, у которого две полные октавы в голосе и еще две ноты наверху. Леночка, позвольте объясниться. Объяснитесь. Леночка, вот все кончилось. Николка выздоравливает, Петлюру выгоняют, я дебютирую. Ну, больше нам томиться невозможно. Его отрезали. Он не вернется. Я неплохой. Ну, ей-богу, я неплохой. А ты посмотри на себя. Ты одна, и ты чахнешь. Ты исправишься? А от чего мне, Леночка, исправляться? Леонид. Леонид, я стану вашей женой, если вы изменитесь, ну, и прежде всего перестанете лгать. Ну, неужели я такой лгун? Нет, нет, нет, вы не лгун, не лгун, нет, а Бог тебя знает, какой-то пустой, как орех. Ну, что такое? Государя императора в портьере видел и прослезился. И ничего подобного не было. Это длинная меццо-сопрано. Оказывается, она просто продавщица кофейни сама Дэнни. Ну, она очень недолго служила, но пока она без ангажемента была. У нее, кажется, был ангажемент. Лена, я клянусь памятью покойной мамы, а также папы, у нас ничего не было. Я ведь круглый сирота. Ну, Лен. Мне все равно. Мне все равно, мне не интересны ваши грязные тайны. Важно другое, другое, чтобы ты перестал хвастать и лгать. Да-да-да, единственный раз сказал правду, когда говорил про портсигары, то никто не поверил. Доказательства пришлось предъявлять. Фу, срам, срам. Про портсигар, вот тут-то я и наврал. Нет, ну, гетман мне его не дарил, не обнимал и не прослезился, а просто он его на столе забыл, а я спрятал. Стащил со стола? Спрятал. Ну, это же историческая ценность. Бог мой, этого еще не доставало. Дайте его сюда. Вот. Папиросы там мои. Счастлив ваш Бог, что вы догадались сказать мне правду. Ну, а если бы я сама узнала? Ну, а как бы вы узнали? Ой, дикарь. Нет, ну, вовсе нет. Я страшно изменился. Я сам себя не узнаю, честное слово. Вот катастрофа на меня подействовала. Смерть Алёши. Ну, я теперь иной. А материально, ты не беспокойся, я ведь ого-го-го-го-го. Ты знаешь, вот сегодня на дебюте спел, а директор мне и говорит: вы, говорит, Леонид Юрьевич, да вы изумительные надежды подаете. Вам бы надо ехать в Москву, в Большой театр. Ты знаешь, так подошел ко мне, обнял. И что? И ничего, пошел по коридору. Неисправим! Неисправим! Лена! Ну, а что же мы будем делать с Тальбергом? Развод! Ты его адрес знаешь, телеграмму, письмо о том, что все кончено. Кончено, Леночка, ну, кончено! Хорошо. Скучно мне. Одиноко. Тоскливо. Хорошо. Я согласна. Лена, ты победил, Галилеин! Лена, один момент. Я требую выбросить этот портрет вон. Ой-ой-ой. Я его видеть не могу. Какой тон? Леночка, я не могу его видеть. Совесть моя чиста и спокойна. Леночка? Тебе жабу очень пойдет. А, да, красив ты, что говорить? Мы не пропадем. О, за тебя-то я не боюсь, ты не пропадешь. Лена, идем к тебе. Я сейчас спою, а ты прокомпонируешь. Ну, мы же все время на людях, на людях. Да сейчас придут все. А мы тогда вернемся обратно. Нет, Леонид, Леонид. Пою тебе, Бог именный, ты легко соединяешь небесу женихом, ты любовь благословляешь, ты любовь. Репетируют. Портрет вышибли. Понимаю. Я давно догадывался. Николаша? Ага. Встал? Ага. Один. Подожди, я тебе подушку принесу. Не беспокойся, Ларион, не нужно. Спасибо. Да, видно, Ларион, я так калекой и останусь. Ну что ты, Николаша, как тебе не стыдно? Послушай, Ларион, а что, их-то еще нет? Ты знаешь, нет еще, но скоро будут. Иду я сейчас по улице, а на улице обозы, обозы. А на них эти сидят с хвостами. Видно, здорово их поколотили большевики. Так им и надо. Но, тем не менее, я водочки достал. Единственный раз в жизни мне свезло. Думал, что ни за что не достану, такой уж я человек. Погода была великолепной, когда я выходил. Небо ясно, звезды блещут, пушки не стреляют. Все обстоит в природе благополучно. Но стоит мне показаться на улице, и обязательно пойдет снег. И действительно, я вышел, а мокрый снег лепит в самое лицо. Но бутылочку я все-таки достал. Пусть знает Машлаевский, на что я способен. Два раза упал, затылком трахнулся, но бутылочку держал в руках. Смотри, видишь, портрет. Потрясающая новость. Елена разводится с мужем, она за Шервинского выйдет. Уже? Ларёчек! Что ты, Ларион? Что ты? Понимаю. Тоже? Врезался. Никол, когда речь идет о Елене Васильевне, такие слова, как «врезался», неуместны. Ты понял? Она золотая. Рыжая она, Ларион. Это просто несчастье. Рыжая, того всем нравится, что рыжая. Вот то, как увидеть, сейчас букеты начинает таскать. Потому что у нас в квартире букеты, как веники стояли. А Тальберг злился. Ну ладно, ты осколки-то собирай. А то сейчас Мышлаевская явится, он тебя убьет. Ой, а ты ему не говори. Хорошо. Ларион, Ларион, здравствуйте. Красные разбили Петлюру. Войска Петлюры город оставляют. А красные уже в Слободке. Через полчаса будут здесь. Завтра таким образом здесь получится Советская Республика. Да. Здравствуй, Ника. Что такое? Что это? Водкой пахнет. Да? Нет, что? Кто пил водку раньше времени, сознавайтесь. Вы что? Водкой полы моете? Я знаю, чья это работа. Ты что, все бьешь? Ну что ты все бьешь? Это в полном смысле слова золотые руки. К чему не притронется, бац, осколки. Ну если у тебя такой зуд, бей сервизы. Слушай, а какое ты имеешь право делать мне замечания? Я не желаю. Кричат. Да. Скоро бить начнут. Да. Впрочем, я сегодня добрый к чему-то. Ну, давай мир. Давай мир, я на тебя не сержусь. Ну, давай. Ну, да.